Он был настолько поражен, что никак не мог внутренне признать собственную глупость. У изумрудов есть два опасных свойства. Во-первых, хрупкость, которая повышает риск при огранке, а во-вторых, включение, то есть пятна некристаллизовавшегося угля, что снижают ценность камня. То есть камень в один карат может стоить больше, чем камень в два карата, но худшего качества. Теперь она говорила негромко и почти ласково, словно втолковывала урок туповатому ученику. С ближайшей взлетно-посадочной полосы поднялся военный самолет, на несколько мгновений заглушив ревом моторов слова Танжер. Для огранки, которую впоследствии делают мастера, соответственно, изумруд весом в 20 каратов без включений, камень редчайший и драгоценнейший. Она умолкла, потом добавила: такой камень может стоить четверть миллиона долларов. Самолет медленно набирал высоту над морем. На другой стороне залива дымили трубы нефтеперегонного завода «Альхисирс». На борту «Дей Глории», — продолжала Танжар, — было 200 великолепных изумрудов, от 20 до 30 каратов каждый. Она снова помолчала, встала прямо перед коем и пристально на него посмотрела. — Неограненные изумруды, — настойчиво повторила она, — каждый размером с орех. Кой мог бы поклясться, что голос ее слегка задрожал. Каждый размером с орех. Но впечатление было мимолетным. Через секунду она уже снова полностью владела собой, как обычно. Все его упреки она выслушала с полным безразличием, не ощущая ни малейшей потребности извиниться. Это ее игра и ее правила. Так было с самого начала. Она знала, что кое-то знает. Я тебя обману, и я тебя предам. Никто не обещал, что на этом острове рыцарей и оруженосцев игра будет честная. Этой партии изумрудов хватило бы, чтобы купить короля, а точнее, откупить испанских иезуитов. Падре Эскобар хотел купить графа Аранду, а, может быть, и весь тайный комитет, да и самого короля. Кой понял, что почти против его воли бешенство уступает место любопытству. Даже не успев подумать, он выпалил: «Я не там, на дне?» «Может быть». «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю. Мы должны найти бригантину и проверить». «Мы должны». Множественным числом она пользовалась как бальзамом для его ран, и Кой понимал это. Я собиралась рассказать тебе это, когда мы окажемся там, понимаешь? Нет, не понимаю. Послушай, ты ведь знаешь, насколько все это рискованно. Вся эта компания, откуда мне было знать, что с тобой произойдет? Да и сейчас я этого не знаю, и тебе не за что упрекать меня. Нино Палермо знает про изумруды. Похоже, каждая собака про это знает. Не преувеличивай. Ни черта я не преувеличиваю. Я все узнаю последним, как рогоносец. Палермо предполагает, что изумруды есть, но не знает, сколько их. Не знает он и того, почему они оказались на бригантине. Он только где-то что-то слышал, но толком он ничего не знает. А мне показалось, что он весьма подробно обо всем осведомлен. Слушай, что я скажу. Эта бригантина не давала мне покоя, даже когда еще не могла знать, существовала ли она. Ни Палермо, ни кто другой не знает столько про Деи Глорию, как я. Рассказать тебе мою историю. Я не хочу услышать очередное нагромождение лжи, — вертело сукое на языке. Но он промолчал, поскольку хотел знать, что она расскажет. Ему нужны были новые пассажи. Новые нотки, которые дополнят ту странную мелодию, которую она вела в полной тишине. И, стоя на причале, глядя, как западный бриз, дувший ему в спину, шевелит ее волосы, он приготовился слушать историю Танжер-Сото. Все началось с письма, — сказала она, — с обыкновенного письма на желтоватом листе бумаги, исписанном с обеих сторон. Один иезуит послал его другому иезуиту, и после роспуска ордена оно оказалось в куче реквизированных документов. Письмо было написано кодом. К нему прилагалась расшифровка, неизвестно кем сделанная, возможно, каким-нибудь чиновником, которому поручили просматривать изъятые бумаги. И вместе с другими документами, на самые разные темы, но с одинаковыми канцелярскими пометками, оно проспало 200 лет в темноте архива, внесенная в опись как «Клир», «Иезуиты», «Разное», номер 356. Танжер наткнулась на него совершенно случайно, когда в Национальном историческом архиве готовила университетскую работу по колоссальной афере в Гипускоа в 1766 году. Письмо было подписано падре Николасом Эскобаром, в то время это имя ничего ей не говорило, и адресовано другому иезуиту, падре Исидро Лопесу. Достопочтенный падре, лишенный всяческой поддержки, оклеветанный перед королем, его святейшеством папы, ненавидимый фанатически настроенными людьми, что вам, разумеется, более чем известно, мы находимся в преддверии тщательно подготовленной катастрофы, сохраняемой в глубочайшей тайне. Даже служители церкви, настроенные против общества Иисуса, не стесняются распространять и разносить клеветнические измышления, которые безнаказанно ходят в народе. Посему нам остается уповать лишь на собственные силы, ибо иные средства отняты у нас теми, кто полагает все это дозволенным для достижения своей цели и лишает воли ни одного только нашего монарха, коего наветами успели уже отвратить от нас, но и бывших наших друзей. Все говорит о том, достопочтенные падры, что против нашего ордена удар будет нанесен столь же подлый, как то преступление, что было совершено во Франции, а также в Португалии, безбожным Помбалом. Через верный прямой канал аббат Г. подтвердил известный вам список лиц, готовящих ответный маневр и средства к его осуществлению. Но в этом большом и нелегком деле, скрытом от тайного комитета, таится источник нашей надежды. Настоящее письмо, которое попадет к вам известным вам прямым и верным путем, я пишу, дабы укрепить ваше сопротивление на время, потребное для осуществления предприятия, благодаря коему, как с определенным вероятием можно ожидать, воля самых могущественных наших противников окажется в нашей власти. Получив наставление от высших лиц ордена и уверившись в их пристальном внимании к этому предприятию, я располагаю отправиться в путь в надежде на то, что к вящей славе Божией, уповая на него и полагаясь на его покровительство, я и выйду в море, ветры будут нам благоприятствовать. 200 аргументов в виде неограненных язычков зеленого пламени, не имеющих недостатков и размером с орех, каждый из них, зрачок дьявола, так называет их наш добрый аббат, ожидают в колумбийской Картахене под бдительным присмотром падре Хосе Луиса де Толосы, человека молодого, надежного и верного. Надеюсь, что с Божьей помощью прибуду в Гавану к концу месяца. Надеюсь так, что вернусь в наш порт как можно скорее, соблюдая наиполнейшую скрытность и не заходя в другие порты, как то дозволяют привилегии нашего ордена. Наш возлюбленный Дон П.П. обещал аббату подождать, а всему, невзирая на его новые устремления, мы можем считать, что в настоящее время сей государственный муж остается к нам расположенным, поскольку очень велика выгода, кою извлечет он из нашего предприятия. В заключение сообщу вам приятную новость, узнанную мною вчера от нашего дорогого аббата. Некоторые лица из ближайшего окружения покойной королевы-матери по-прежнему благоволят к нам, как благородный В, а также Э, хотя на последнего мы никогда не сможем целиком положиться из-за его склонности к интригам. Аббат остается в милости у короля и королевы, В его руках находятся все нити нашего дела, и он говорит, что Дон П.П. чрезвычайно заинтересован в успехе нашего предприятия.